Глава 7. Майя. Мне постоянно приходилось одергивать себя, напоминать, что этот комфорт всего лишь временный. Словно Золушка, я смогу побыть принцессой лишь до полуночи, а потом все исчезнет. И чем сильнее я привыкну к этой роскоши, тем больнее будет падение. Джакузи, в которой я боялась поскользнуться или потерять сознание. Техника, напоминающая пульт управления космическим кораблем. Холодильник, заполненный продуктами, которые, чтобы поесть, приходилось гуглить. Я ощущала, что вся эта забота — лишь наживка, а я, как голодная рыбка, должна с жадностью заглотить крючок. Поэтому, чтобы не забываться, каждый вечер я старательно записывала все, что использовала из купленных Воронцовым продуктов, чтобы потом рассчитаться. Пусть даже на это уйдут годы. Глупо? Возможно. Но так у меня оставалась иллюзия контроля. К счастью, какое-то время Ярослав обделял меня своим присутствием. Я могла вздохнуть полной грудью, потому что в его обществе кислород словно выжигался из помещения. Постепенно жизнь обрела некое подобие стабильности. Я продолжала учебу в медицинском университете, регулярно посещала доктора Савельева и привыкала называть своим домом место, которой на самом деле было клеткой, пусть и позолоченной. В университете меня ждал сюрприз. Даниил Берестов, мой приятель со второго курса, вернулся после годичной стажировки в Германии. Я почти забыла о его существовании. Но он появился словно из ниоткуда именно тогда, когда моя жизнь так резко переменилась. «Медведева Майя Сергеевна, какие люди!» — воскликнул он, столкнувшись со мной в коридоре. «Сколько лет, сколько зим! Даниил?» Не сразу узнала его с новой стрижкой и очками в стильной оправе. «Ты вернулся из Германии?» «Как видишь!» Он улыбнулся своей фирменной улыбкой, от которой когда-то таяли многие девушки на курсе. «Закончил стажировку, теперь продолжаю учебу здесь. Расскажешь, что у тебя нового?» Мы разговорились, и я поймала себя на мысли, что приятно видеть знакомое лицо посреди всего этого жизненного хаоса. Даниил всегда был внимательным слушателем, и я невольно разоткровенничалась. Конечно, не вдаваясь в подробности моей ситуации с Воронцовыми, но упомянув о беременности и о том, что теперь живу отдельно. Я помнила, что до отъезда Дэн пытался за мной ухаживать, но я видела в нем только друга. Хотя, казалось бы, он само совершенство. Но совсем не по мою душу. Дэн словно слишком старался быть идеальным, а мне это казалось неестественным. Как будто он играл роль, которую сам для себя написал. Когда я познакомилась с Антоном, его искренность и живость стали таким контрастом с поведением Даниила, что я даже удивилась, как раньше этого не замечала. После нашей первой встречи общение с Даниилом возобновилось. Мы иногда переписывались, перезванивались. Пару раз пересекались в кафе после университета. «Знаешь, я всегда думал, что мы с тобой когда-нибудь будем вместе», — сказал он однажды, провожая меня после занятий. «Уезжал с этой мыслью, а теперь вижу, что у тебя, видимо, были другие планы». «Все получилось сложно», — уклончиво ответила я, не понимая, что меня так задевает в его, казалось бы, невинных словах. Где-то на краю сознания билась мысль, что Даниилу и не нужны детали. Ему вполне хватало того, что я беременна, живу одна, а семья отца ребенка помогает мне материально. В его глазах стала заметна какая-то расчетливость, которую я раньше в нем не замечала. Через неделю моего тихого существования Ярослав ворвался в мою жизнь. Штиль мне нравился больше, чем ураган. «Майя, почему ты не пользуешься кредитной картой, которую я тебе оставил?» — спросил он, когда мы случайно столкнулись в кафе рядом с клиникой. Мне назначили дополнительные анализы. Низкий ферритин мучил не только меня, но и моего врача. Я растерялась от неожиданности вопроса. «Ты следишь за моими расходами?» «За твоими нерасходами». Он очаровательно улыбнулся, как настоящий змей-искуситель. «За последнюю неделю только продуктовый магазин 3 раза и 1 книга по педиатрии. Даже не одежда для беременных». Меня поразило, что ему видна каждая моя трата. Ощущение, будто я живу в аквариуме под постоянным наблюдением, вызвало волну раздражения. «Мне хватает того, что у меня есть. Я пожала плечами, стараясь сохранять спокойствие. Я не привыкла тратить чужие деньги. Он посмотрел на меня долгим взглядом, словно заглянув мне в душу и разложив мои приземленные помыслы по полочкам. «Это не чужие деньги, Майя. Это деньги для матери моего племянника и для него самого». Он помолчал. «Не лишай ребенка того, что ему полагается по праву рождения». В памяти всплыли слова из учебников по психологии. Манипуляторы часто используют чувство вины, чтобы заставить жертву делать то, что им нужно. Но я не успела озвучить эту мысль. Через пару дней, когда я выходила из университета после пар, у ворот меня ждал знакомый черный Мерседес. Ярослав стоял в своей любимой позе голливудской звезды под цветом софитов. Прислонившись к капоту, в безупречном сером костюме и отражающих солнечные блики зеркальных очках. Несколько моих одногруппниц замедлили шаг, с нескрываемым любопытством разглядывая элегантного мужчину и его роскошную машину. «Глупые. Мне-то известно, что он демон-искуситель. Не успеешь глазом моргнуть, а ты уже продала ему душу». «Ярослав, что ты здесь делаешь?» Я остановилась в нескольких шагах от него. «Похищаю тебя, пчелка Майя». Он улыбнулся, открывая пассажирскую дверь. «На 2 часа. Обещаю вернуть целой и невредимой». «Мне нужно подготовиться к семинару в библиотеке». Начала сопротивляться я, ощущая, как учащается пульс. «Библиотека никуда не денется». Улыбнулся он, отчего голубые глаза показались ярче и теплее. Настолько, что у меня сердце зашлось в горле. «А твой гардероб требует немедленного вмешательства». Я осмотрела себя, не понимая, что не так с моими вещами. Да, обычные, без брендов. Но я вовсе не оборванка. Но, должно быть, Ярослав не имеет права позволить мне портить идеальную репутацию семьи Воронцовых плохим вкусом. Мне кажется, это все лишнее. Нахмурилась, старательно отводя взгляд от красивой физиономии Воронцова. «Нисколько. Садись». Я сдалась, чувствуя на себе заинтересованные взгляды однокурсниц и заранее готовясь к завтрашнему шквалу вопросов. Ярослав привез меня в огромный мультибрендовый бутик в центре города, где нас уже ждала команда консультантов. «Ярослав Михайлович!» Качая бедрами, подошла к нам стройная шатенка в идеально сидящем костюме. «Все готово, как вы просили. Примерочная номер 3 полностью в вашем распоряжении». «Спасибо, Жанна». Он слегка кивнул. «Познакомьтесь, это Майя». «Очень приятно». Жанна окинула меня профессиональным взглядом. «Какой у вас прекрасный цветотип, и фигура просто идеальная для новой коллекции Versace». Я невольно взглянула на свое отражение в одном из многочисленных зеркал. Моя бледность и худоба совсем не вязались со словом «идеальная». «Я не думаю, что...» «Покажите все, что у вас есть», — перебил меня Ярослав. «И добавьте что-нибудь в изумрудных тонах». К моему удивлению, он не ушел, а расположился в удобном кресле у примерочных кабин, явно намереваясь наблюдать за процессом. Две молоденькие консультантки тут же материализовались рядом с ним с подносами, на которых стояли чашки кофе и бокалы с игристым напитком. «Ярослав, американо без сахара, как вы любите», — проворковала блондинка, наклоняясь чуть ниже необходимого, буквально тыча пышную грудь ему в лицо. «Господи, я что, у него не первая оборванка, которую он сюда приводит? Ярослав, может быть, что-нибудь покрепче? У нас есть отличный коньяк». Подхватила ее коллега, буквально нависая над ним. «Спасибо, кофе будет достаточно», — ответил он, не сводя глаз с меня. Раздражение поднималось во мне, как ртуть в термометре в жаркий день. Я чувствовала себя манекеном, вещью, которую показывают, оценивают, решают, во что одеть. И в то же время странное, постыдное удовольствие от его внимания заставило меня ненавидеть саму себя. Я скрылась в примерочной, которая оказалась размером с мою бывшую комнату в общежитии, и начала перебирать вешалки с одеждой, принесенной Жанной. «Нужна помощь?» Ее голос раздался из-за шторы. «Нет, спасибо». Быстро отказалась, опасаясь, что сейчас она заглянет в примерочную. Показывать свой спортивный лифчик и хлопковые трусики не было никакого желания. «Майя стесняется», — донесся до меня голос Ярослава. «Она не привыкла к такому вниманию». «А ты мой психолог?» — Захотелось крикнуть мне, но я сдержалась. «О, не беспокойтесь!» — звонко рассмеялась Жанна. «Мы заставим ее почувствовать себя принцессой». Через стенку я слышала, как одна из девушек спросила Ярослава. «А вы уже давно женаты?» Повисла пауза, и я невольно замерла, держа в руках очередное платье. «Мы не женаты», — наконец ответил он. «О!» — радостно протянула девушка, а потом добавила с нескрываемым кокетством. «Значит, вы свободны?» «Влада!» — отдернула ее Жанна. Я выскочила из примерочной, не отдавая отчета своим действиям, и чувствуя, как щеки горят от возмущения. «Это что, допрос?» Я сердито посмотрела на флиртующую блондинку. «Вы помогать пришли или личную жизнь обсуждать?» Ярослав поднял бровь, явно удивленный моей вспышкой, а потом его губы тронула легкая улыбка. «Прошу прощения», — тут же извинилась Жанна. «Влада новенькая и еще не освоила правила общения с вип-клиентами». «Я не вип-клиент», — буркнула я, возвращаясь в примерочную. «Что на меня нашло? Почему меня задела эта глупая девица с ее флиртом? Это же не ревность, верно?» «Нет, определенно нет. Просто неприятно чувствовать себя чем-то вроде надоедливого приложения к статусному мужчине. Да, именно так». «Вообще-то, именно VIP», — негромко произнес Ярослав, но я расслышала. «Обслуживание должно быть соответствующим». Примерка продолжилась своим чередом. Я выходила, демонстрировала очередной наряд, а консультантки восторженно ахали, не забывая, впрочем, строить глазки Ярославу. Меня это почему-то злило все больше. Когда я вышла в облегающем темно-зеленом платье, Ярослав внезапно поднялся с кресла и подошел ко мне. «Повернись», — сделал он вращательное движение пальцем. Я медленно обернулась, чувствуя, как под его взглядом по коже бегут мурашки. «Это платье идеально», — сказал он, и в его голосе прозвучало нечто, заставившее консультанток замолчать. «Скоро состоится вечер по случаю открытия новой больницы, которую мы строили. Тебе лучше будет на нем появиться». «Мне только светской жизни не хватало. Что дальше?» Ожидать приглашения в мужское и женское? На глаза попалась бирка платья. Да они с ума посходили. За эти деньги можно было купить подержанную машину. Мне не нужны эти вещи. Решительно заявляю, планируя убраться отсюда в том, в чем пришла. Это не подарок. Он подошел еще ближе и поправил воротник платья, слегка коснувшись пальцами моей шеи. Это инвестиция в хорошее самочувствие матери моего племянника. Его близость вызвала странную реакцию. Сердце забилось быстрее, а во рту пересохло. Я ощутила аромат его одеколона, дорогой, сдержанный, с нотками кедра и сандала. Этот запах, казалось, впитывался в мою кожу, заставляя меня краснеть еще сильнее. Догадывалась, что Воронцов осознает, как его чары действуют на девушек, и теперь использует свои способности на мне. А я ощутила себя слабачкой, выходя из бутика с кучей пакетов, которые мне даже не доверили нести. Помогал их выносить водитель Ярослава. Потому что я даже не поняла, в какой момент сдалась, и погрязла в мед еще глубже. Теперь перед парами мне приходилось подолгу переминаться у моего нового гардероба, выбирая вещи, которые бы не кричали о своей запредельной стоимости и не вызывали вопросов. Казалось, только Вика воспринимает мой новый образ спокойно. От остальных одногруппниц поступало множество ехидных вопросов о том, как захомутать Ярослава Воронцова, чтобы он им тоже проспонсировал новые шмотки. «Смотрите, наша Мария Антуанетта идет», — шепнула Кристина, одна из самых острых на язык девушек, когда я проходила мимо их компании. «Не расскажешь нам, как заполучить такого щедрого опекуна? Может, у него еще братья есть?» Подхватила ее подруга, вызвав взрыв смеха. «Есть». Я остановилась и посмотрела на них в упор. «Был. Он погиб месяц назад. Веселый, добрый, любивший кофе со взбитыми сливками и комедии с Джимом Керри. А теперь извините, у меня лекция». Это заставило их замолчать, но я знала, что теперь разговоры станут только хуже. Я стала девушкой погибшего миллионера, которую сумела перескочить на его брата. Прекрасная репутация, нечего сказать. Вечер пятницы я планировала провести в одиночестве, Хотелось просто отдохнуть, почитать книгу, может быть, принять расслабляющую ванну. Я даже купила ароматическую свечу и соль для ванны, решив устроить себе настоящий спа-вечер. Звонок в дверь застал меня врасплох. Я никого не ждала. С Воронцовым не было запланировано встреч. Когда я открыла дверь, то с удивлением увидела на пороге Даниила с пакетом еды из китайского ресторана и бутылкой сока. «Даниил, что ты здесь делаешь?» — спросила я, машинально пропуская его внутрь. «Решил тебя проведать?» Улыбнулся он, оглядывая просторную прихожую. «Ты говорила, что живешь одна. Подумал, может, тебе скучно». «О, у тебя тут здорово! Я и не знал, что ты переехала в такое место». Что-то в его взгляде, жадно скользящем по интерьеру, заставило меня насторожиться. «Как ты узнал мой адрес?» — спросила я. «Вика сказала», — беспечно ответил он. «Я искал тебя после занятий, а она упомянула, что ты теперь живешь в элитном районе». Мысленно я сделала заметку поговорить с подругой о том, что не стоит делиться моим новым адресом. Это временное решение. Замялась я, не зная, как объяснить свои новые жилищные условия. «Временное?» Даниил прошел в гостиную, с нескрываемым восхищением оглядывая дорогую мебель, технику. «Да я бы от такого временного не отказался. Кто-то явно не пожалел денег». Что-то в его тоне мне не понравилось. Было в нем то же самое, что я слышала в разговорах однокурсниц. Жадный интерес к чужому благополучию. «Семья отца ребенка помогает», — лаконично объяснила я. «Даниил, я вообще-то собиралась отдыхать сегодня». «Так и будешь?» Он поставил пакет на столик. «Я все принес: ужин, напитки, даже фильмы скачал. А ты просто расслабляйся». Вечер из уединенного превратился в дружеские посиделки. Мы поужинали, включили фильм. Даниил расположился рядом со мной на диване, может быть, ближе, чем я ожидала. Но я не придала этому значения. «Удивительные условия», — заметил он во время паузы в фильме, снова оглядывая квартиру. «А что еще они тебе предлагают? Содержание? Машину с водителем? Какая разница?» Я начала чувствовать некоторую неловкость. «Просто интересно, какую цену богачи готовы платить за своего наследника?» Он пожал плечами. «Ты могла бы выбить из них гораздо большее, знаешь. Особенно пока ребенок не родился». С каждым словом Даниила мое недоумение росло. Это был не тот человек, которого я знала раньше. Или я просто не знала его по-настоящему. «Я не собираюсь ни на чем наживаться», — твердо сказала я. «Ты всегда была такой правильной?» Даниил улыбнулся, но как-то неприятно. «Не нужно так напрягаться, я просто шучу. Кстати, я мог бы иногда оставаться у тебя ночевать. Тебе не стоит быть одной в твоем положении». Его предложение прозвучало настолько неожиданно, что я не сразу нашлась с ответом. Почему-то вспомнилось, как настойчиво он пытался перейти границу дружбы до отъезда в Германию. Я всегда мягко отказывала, не желая терять друга. Но сейчас это выглядело как-то иначе, более настойчиво. Прежде чем я успела ответить, раздался звонок в дверь. Было уже почти 10 вечера, и я никого не ждала. «Я открою, это, наверное, пицца», — сказал Даниил, поднимаясь с дивана. Какое-то предчувствие заставило меня остановить его. «Нет, лучше я». Я поспешила к двери, гадая, кто мог прийти так поздно. Открыв дверь, я замерла. На пороге стоял Ярослав, в безупречном деловом костюме, с какой-то папкой в руках и абсолютно ледяным выражением лица.